лучами ласковыми солнце гладит деревьев верхушки. Прошло в паутинах оконца, проложив золотые дорожки. Размеренно в жизни природы, без волнений, забот и сует. Лес зеленый или шумные воды, пики горные и Божий свет. Что пить, не заботьтесь, что одеть на себя вы найдете, о душе и спасении волнуйтесь, и в золотые ворота войдете. Опоясавшись поясом мудрости, облачившись в одежды родения, выбрав спутники веру и трудности, счет начнем от второго рождения.